Маши, Дайна и Чисто. Благая Аши, дочь Ахура Мазды из Пента Армайти, сестра Амеша Спента, богиня изобилия и удачи. Великая владычица, прекрасная, преславная, могучая и сильная, дающая здоровье, дающая добро. Люди, любезные Аши, ни в чем не знают недостатка. У них и богаты дома, тучны стада, а кладовые ломятся от золота и заморских дорогих одежд. Аши помогает одержать победу в схватке с врагом. Поэтому люди молят Аши быть к ним милостивой и ублажают богиню, радуя ее слух хвалебными песнопениями, почитая ее возлияниями священного напитка хаумы. Аши благосклонно принимает жертвенные дары от праведников и отвергает подношение друджвантов. Но даже от праведного зороастрийца она не примет возлияний, если тот болен телесным недугом. Сперва он должен излечиться. На молитву можно приходить только в полном здравии. Глуха Аши к просьбам тех, кто страдает бесплодием. Аши молились многие герои и цари, прося помощи в делах, угодных Ахура Мазде. Кто искал ее поддержки в битве с девами, кто просил тучности стадам и плодородия нивам, сердце Аши преисполнялось радости от таких праведных молений, и она охотно помогала каждый раз, сопутствовала благим делам. Но в Хванирате было и много грешников, огорчавших богиню. Особенно она расстраивалась, когда видела бездетные пары. И эти люди еще смели называть себя чтущими Мазду. Они пели гаты, молились, совершали возлияние и бесстыдно грешили в жизни. Ведь зороастриец живет для того, чтобы укреплять стан добра и вырастить детей, воспитанных в духе праведной веры, это одна из главных зороастрийских добродетелей. Богиня трижды горько жаловалась Ахура Мазде на бездетных людей и спрашивала: «Что мне с ними поделать? Они не внемлют уговорам праведно наставляющих жрецов. Бросить их, людей, на произвол судьбы, пусть борются с девами как хотят, а самой улететь на небо? Или все-таки остаться на земле?» «Не уходи на небо, Аши богоданная», — ответил ей отец, бог Ахура Мазда. «Но и не возвращайся на землю. Останься со мной и сопутствуй мне. Я сам почту тебя жертвами и воздам тебе хвалу, а ты помогай мне вершить мои великие деяния, чтобы любое из них оканчивалось воистину победоносно». С тех пор Аши пребывает с Ахура Маздой или сопровождает кого-нибудь из ахуровских божеств. Но хотя богиня и удалилась с земли, она не перестала помогать людям в их благих начинаниях. И благодарные люди, как и прежде, приносят ей жертвы и воспевают хвалебственные гимны в ее честь. Сестра Аши, Дайна, зороастрийская вера. Она олицетворяет собой религиозное сознание человека, его духовный мир, нравственность и мораль, мысли, речи и дела. У каждого человека, и у праведного, и у грешного, есть своя Дайна, и каждый после смерти встречает ее, прекрасную юную девушку, если покойный жил благочестиво, и отвратительную уродину старуху, если он грешил. Имеют свою дайну также и племена, и общины, и целые народы. Дайне и Аши сопутствует прославленная Чиста, богиня праведного выбора. Чиста облачена в белые жреческие одежды. Она наставляет зороастрийских священнослужителей и вероучителей, помогает им правильно истолковывать Авесту и покровительствует царям, чье правление угодно Ахура-Мазде.